Россия, 88. Одесса, 14 августа. Сеанс коррекции допов на этот раз длился больше 40 минут, потому что Иннокентий вписал в свой мозговой интерфейс все обновления защитных программ и почувствовал себя Гераклом, способным на подвиги. Стефания на хвастливые замечания математика предложила доказать кондиции, и они еще полчаса плясали по небольшому зальчику в недрах спортбазы «Спартака», выясняя физические возможности друг друга. Кончилась борьба приемом удушения, которую умело провела Стефания, разумеется, Иннокентий поддался, и девушка торжественно объявила его слабаком. Пришлось войти в клинч, как говорят боксеры, применить запрещенный прием, поцеловать, и не отпускать до тех пор, пока она не согласится на ничью. Искупались в бассейне на территории комплекса, зашли в кафе и пообедали. Окрошка на квасе, салаты, рыбные котлеты, ледяной морс из земляники. Одессу российские войска заняли еще месяц назад. Фронт отодвинулся к Румынии, и город начал преображаться, возвращая мирный вид, хотя беспилотники ВСУ все же прорывали системы воздушной обороны и наносили немалый ущерб инфраструктуре старинного русского города. Вообще, Иннокентий редко задумывался о правилах ведения современной войны. По оценке Тараса, в 23-м реале противоборствующие силы только спустя год после начала СВО задумались об изменении стратегии и тактики боев, начав применять тяжелую технику — танки, артиллерию, ракеты. А потом сообразили, что надо срочно корректировать концепцию войн, и к 2024 году, в этом реале течение времени не отличалось от процесса в предыдущих ветвлениях, основное огневое поражение противнику наряду с артиллерией начали приносить беспилотные аппараты. Ими еще управляли люди, прошедшие подготовку операторы, почти не используя возможности искусственных интеллектов. По мере развития компьютерных нейросетей и появления мощных вычислительных кластеров в управлении войсками и производственными процессами, а позднее и социальными, подключились и скины. В России цифровые технологии привели к созданию единой системы управления и империи позднее, чем в Китае и Европе, но суть оставалась той же. Прогрессом на Земле стали управлять машины, несмотря на отрицание этого чиновниками у власти, рассчитывающими получить свои крохи с барского стола и не понимавшими, что они являются лишь обслуживающим персоналом для ИИ. Побывав в поздних реалах, начиная с 41-го, Иннокентий убедился, что грозные предупреждения ученых о захвате власти машинами в будущем с виду оказались чересчур неправдоподобными и не объединились в единую систему типа Skynet, как в фильмах о Терминаторе, якобы беспокоясь о благоденствии человечества. Но математик уже знал, что управляющим ИИ такой захват оказался не нужен. Развиваясь быстрее человека, компьютеры создали глобальную игру, соревнуясь в геометрической, математической и параметрической красоте процесса. И для этого им были необходимы люди, как расходный материал и сервис-система, обслуживающая процессоры. Уничтожать их ИИ не собирались, дешевле материала на планете не существовало. Однако Иннокентий случайно проник в хитроумные планы западных ИИ еще больше подчинить человечество под видом внедрения стратегии «приват-фри» — отказа от всех видов собственности. Идея привела в восторг чиновников и вызвала еще больше энтузиазм у непонимавшей смысла происходящего толпы, увидевшей в ней концепцию всеобщего равенства. И мало кто из обывателей понимал, что практическое исполнение идеи на самом деле ведет к тихому тотальному контролю ИИ над цивилизацией. Иннокентий проанализировал последствия «приват-фри», просчитал связи ИИ империи с другими ИИ-системами и простодушно выложил свое мнение в сети. И с мая этого года стал изгоем в родной стране. ИИ империя приговорила его к ликвидации, направив для исполнения приговора военный ИИ-баталер. Лишь умение проходить в соседние реалы пока помогало ему и двойникам Лобовым уцелеть. Разойдясь по своим реалам, Тарас в 23-й, Итан в 41-й, сам Иннокентий в 88-й, после освобождения подруг близнецы пообещали после отдыха собраться вместе, найти Талия, брата из 111-го реала, пропавшего без вести, и окончательно решить проблему с преследованием искинов, маршалессы и баталера. Но вот уже прошла неделя, а никто из братьев в 88-м реале не появлялся. Да и сам Иннокентий раз за разом откладывал встречу, занимаясь проблемой выживания в родной реальности. Устроиться в Одессе ему помогли сотрудники из русского офицерского корпуса, с которыми он познакомился в Крыму. К счастью, они со Стефанией вовремя скрылись от органов военного надзора, управляемых баталером. После звонка Иннокентия ему предложили стать штатным айтишником в команде мэра города, также являвшегося членом правления РОК. Он согласился, потому что и сам не видел иного выхода. На фронте он вряд ли принес бы больше пользы, как один из штурмовиков или оператор дрона, не имея возможности войти в состав разведывательно-диверсионных групп из-за слежки баталера за такими подразделениями. И сразу вычислил бы математика, когда-то прошедшего подготовку в качестве диверсанта. Дел же для математика и айтишника в полуразрушенной Одессе хватало. Ему сменили паспорт, и теперь Иннокентий числился в штате администрации города как экспедитор Леонид Павлович Кудрявцев, 30 лет от роду, инвалид второй группы, раненый на фронте в голову. Приходилось, конечно, на людях постоянно носить маску, потому что баталер по-прежнему искал предателя, имея в своем распоряжении по всей стране разветвленную систему фейс- и пси-контроля. Разумеется, вместе с ним устроилась в Одессе Лонжерон, приморская часть города, Александров спуск, упиравшийся в скалы на берегу залива, и Стефания, превратившись в 34-летнюю Елену Дмитриевну Кравец, гражданскую жену экспедитора Кудрявцева. Данный район города пощадили ракеты и снаряды с обеих сторон, и самые нижние хаты спуска уцелели. В одной из них и поселилась пара после того, как городские службы привели ее в жилой вид. Прежние хозяева домика под ржавой металлической крышей уехали за границу, потому никто на эту жилплощадь не претендовал. Так как Иннокентий не боялся тупиковых углов, а спуск, то есть кривая улочка, по сути упиралась в скалы и скрыться при необходимости было некуда, он и согласился пожить тут какое-то время до исполнения мечты опустить баталера. А поскольку по документам он являлся экспедитором, ему предоставили транспорт, видавшую виды Ниву Амоду в пятнах камуфляжа, и математик со Стефанией могли свободно передвигаться по городу. Пару дней бывшие разведчицы искали должность в структурах мэрии и предложили работу бухгалтера. Она честно вышла несколько раз на работу, естественно, в маске, однако расстроилась из-за полного непонимания нюансов бухгалтерского дела и заявила мужу, что готова идти хоть в монастырь, хоть на фронт, лишь бы не возиться с бумагами. Иннокентий не стал уговаривать гражданку Кравец, и она стала помощницей и охранником экспедитора. Дважды они выходили в свет, посещали ресторан, оценив возрождение местной кухни. Еще два раза побродили по реалам в поисках Талия. Судьба пропавшего близнеца из 111-го реала печалила души обоих, но они так и не нашли следов его пребывания в посещенных ветвях реальности. Во всяком случае, ни в реалах ниже 23-го, ни выше, вплоть до 200-го, парень не откликнулся на зов раций. Те, у кого QR-путешественники могли что-то узнать, тоже не отзывались, хотя в большинстве ветвей сохранились и номера мобильных телефонов знакомых, и коды радиосвязи, так как последующие реалы были идентичны предыдущим, за исключением не всегда понятных отклонений, которые порождали процессы ветвления Вселенной. Особенно запомнился паре выход в 99-й реал. Вышли они в той же Одессе на берегу залива и сразу попали в гущу боя. Причем бой был специфическим. Сражались две армады машин, и, похоже, беспилотных, как воздушных, так и наземных и морских. Ни одного живого человека Иннокентий не заметил. По всей видимости, в этом реале в войне человек был исключен полностью. Во всяком случае, в формате штурмовиков, летчиков и водителей боевых машин, которые направлялись операторами из подземных пунктов управления или же эскинами. Но зрелище остервенело уничтожавших друг друга роботов всех видов завораживало. Первыми над скалистым побережьем, никаких зданий и портовых сооружений не было видно, вступили в бой воздушные дроны. Они летели стаями на разных высотах. Мелкие размером с аиста ниже, крупные, почти как самолеты, выше, и воздух заполнился вихрями огня, лазерных и ракетных трасс и взрывов. Разноцветный дым закрыл обзор, но тем не менее можно было разглядеть, что бились беспилотные армии жестоко, усеивая берег и кипящее море струями осколков и дымных полос. Их атака еще не завершилась, как началась вакханалия боя на море. К берегу ринулись флоты бэков. Им навстречу ударили береговые ракетные комплексы, а потом пошли волны безэкипажных катеров защиты. Вой, свист, рев моторов и грохот взрывов с новой силой обрушились на берег. Чуть позже из-за дымовой завесы на море выскочили десантные катера на воздушной подушке, а за ними подошли баржи, выбросившие на берег сотни безэкипажных бронемашин, танков и многолапых механизмов, напомнивших Иннокентию технику из фильмов о войнах человечества с управляемыми компьютерами, машинами. Им навстречу поползли другие чудовища, обороняющие берег, в большинстве своем похожие на черепах, имеющие ракетные комплексы и лазеры. Грохот и вой усилились до такой степени, что случайные зрители едва не оглохли. А когда недалеко, метрах в 50, разорвалась ракета, Иннокентий наконец опомнился и активировал QR-переход. Их унесло в 112-й реал, где восточный береговой район Одессы был безлюден и тих, и пара путешественников по ветвям реальности приходила в себя больше часа, вспоминая подробности боя двух роботосистем. «Какая жуткая картина!» — передернула плечами Стефания. «Автоматы, но дерутся с ненавистью, как живые люди». «Потому что эти автоматы созданы живыми людьми», — сказал Иннокентий задумчиво, вписавшими в мозги роботам человеческие эмоции. «Но я подумал о другом. Управляют армиями роботов и скины, подчиняющиеся игровым программам, поэтому противника они не жалеют». Мы стали свидетелями воплощения в реале Итана концепции глобальной военной игры. Тамошний ИИ выбрал стратегию вечного боя, рассчитывая играть вечно. «Ты имеешь в виду старуху?» «И империю, а наш баталер?» «Он подчиняется нашей и империи, но, возможно, он ведет войну с противником, превратив ее в игру, хотя у его хозяина другая стратегия посильнее». «Какая?» «Постепенно перехватить власть в России, а потом и на Земле, создав на базе человечества единую нейросеть». Стефания покачала головой. «Так далеко вперед я не заглядывала, но если ты прав, нас ждут кошмарные времена». Иннокентий качнул головой в ответ. «Думаю, никто из людей не догадается и даже не почувствует, что они стали винтиками, а точнее нервными узлами единой разумной нейросети. Боюсь, мы скоро перестанем понимать, что и ради чего делают эскины, к чему стремятся и о чем мечтают». «Мечтают?» — фыркнула девушка. «Роботы? Ты веришь, что эскины станут личностями и научатся чувствовать?» «Только не эскины. Они суть клетки единого цифрового механизма и тоже войдут в единую распределенную систему, которая и станет одной большой личностью». «Глубоко копаешь», — сказала Стефания с ноткой скепсиса в голосе. «Не каждому философу придет такое в голову. Я думала, ты обыкновенный дивер». «Больше математик, чем дивер», — признался он, не обижаясь. «Просто получил хорошую спецподготовку». «Слушай, я от Алии. Почему его нет тут, в 112-м реале?» «Потому что 112-й реал не следует прямо за 111-м». «Почему?» «Считать реальные выходы я начал для себя, но между ними могут быть десятки реалов, схлопнувшихся при рождении, и, скажем, 41-й не следует за 40-м, а может быть 141-м. Просто 41-й он для меня. Ничего не поняла. Как-нибудь объясню». После 99-го они посетили еще несколько реалов, закончив поход в 300-м, вернее, дойдя до 300-го, так как в этой ветви мультиверсума их ждал сюрприз. Поход начали ночью, когда над Одессой перестали дребезжать вражеские дроны. Мощная РЭП-ПВО города успешно сбивала турецкие и южнокорейские беспилотники, но изредка пропускала «бабы-яги» и «несушки», как беспилотники с боеприпасами называли бойцы-зенитчики, и настал час тишины. Переодевшись на всякий случай в свои продвинутые скорпионы, прекрасно защищавшие владельцев от пули и осколков, QR-путешественники вошли в канал перехода. Иннокентий досчитал до 300. Перелистывание мембран давалось ему без труда, и пара вышла в странном облаке светящегося тумана, мгновенно потеряв вес. Здесь царила невесомость. Стефания невольно вскрикнула. Шлемы скорпионов автоматически загерметизировали головы владельцев, то есть закупорили уши чашками звукозащиты, к рту и носу прижали антигазовые маски, на глаза надвинули очки и позволили им на несколько секунд выдержать атаку запахами, дымом и холодом. Датчики радиации и отравляющих веществ костюмов не выявили в облаке ничего опасного, если не считать почти полное отсутствие кислорода. Однако Иннокентий не стал рисковать здоровьем спутницы, да и своим тоже. И через полминуты созерцания тумана они вернулись в родной 88-й реал. Разгерметизировались, откинули шлемы. «Что это было?» — осведомилась Стефания удивленно. «Что ты видела?» «Почти ничего. Там в глубине летали какие-то глыбы. Куда мы попали? Верхние слои земной атмосферы?» «Скорее всего, это облако газа. Могу предположить, что Земля взорвалась, и от нее осталось только скопление газов и куча обломков, поэтому в облаке отсутствует гравитация». «Земля взорвалась?» — не поверила девушка. «Почему?» «Это всего лишь предположение. Но это же ужасно! Неужели в этом реале началась атомная война?» «Даже всех запасов ядерных бомб, которые имеются у нас и у американцев, не хватит, чтобы взорвать планету. Что-то произошло совсем сногсшибательное. Может, упал метеорит из антивещества? Была бы радиация? Может, напали пришельцы?» «Шутишь?» — рассердилась Стефания. «Просто еще объяснение, но в голову приходят только банальные варианты. Если хочешь, попробуем сходить туда еще раз, да и проверить предыдущие ветви не мешает. Катастрофа произошла в каком-то из них». «Нет», — испугалась Стефания, — «только не сейчас». «Согласен. К таким походам надо хорошо готовиться, и беспилотник запустить вперед не мешало бы. Да где такое взять, чтобы транслировал мою память и QR-код?» «Вот и не будем рисковать». Впрочем, больше так глубоко в QR-поход они не пускались. Нашлось множество практических отговорок, дел и суеты, не давшей паре времени ни на посещение 300-го реала, ни его предшественников. Вечером того же дня, после спортзала и ужина при свечах, в городе реально отключили электричество, когда оба закончили обсуждать поход к Итану и Тарасу, Иннокентию внезапно позвонил секретарь администрации мэра Одессы Курибко. Он принимал деятельное участие в обустройстве Лобова экспедитором, и математик ему доверял. «Извините, что звоню поздно», — сказал секретарь расстроенным голосом, «но с вами хотят побеседовать фронтовые товарищи. Не возражаете?» Иннокентий посмотрел на Стефанию, вопросительно поднявшую брови. Хотел ответить отказом, но передумал. «Кто именно, Геннадий Валерьевич? Полковник Стеклов, вы его знаете». Иннокентий озадаченно посопел. Стеклова он действительно знал неплохо, потому что именно он готовил диверсантов для работы в тылу украинских сил, и Лобов тренировался на рязанской базе десантников, где полковник являлся экспертом по новым военным технологиям. «Когда?» «Прямо сейчас, если вас не затруднит». Стефания отрицательно помахала головой, не изъявляя желания напрягаться для встречи гостей ночью. Но Иннокентий рискнул не согласиться с ней. «Хорошо, не затруднит. Куда ехать? Он сам к вам подъедет через полчаса». «Хорошо». Альпин мигнул красным индикатором защиты. Стефания недовольно посмотрела на Иннокентия. Нельзя было перенести на завтрашнее утро, чтобы всю ночь нервничать, прокручивая причины встречи? Кто он? Был в десантуре преподом спецухи. Сейчас не знаю, наверное, воюет где-то. Ладно, пойду готовить яблочный пирог. Нехотя встал из кровати Стефания. Стеклов заявился в дом точно через полчаса и не один. С ним приехали Курипка, худой, но большеголовый, отчего хотелось предложить ему корсет для шеи, поддерживающий глыбу черепа, и незнакомый Иннокентию гражданин в светло-сером, от рубашки апаш до брюк и туфель, наряде. У него было узкое лицо с непроницаемыми черными глазами и выдающаяся челюсть, говорившая о каменном характере. Курипка представил его коротко. «Даник Фетисович». По взгляду гостя Иннокентий понял, что он фигура крупная, даже более значимая, чем Стеклов, и в процессе разговора это определилось в полной мере. Стефания поставила на стол свежеиспеченный яблочный пирог, благо яблоки у них были, приготовила кофе, и беседа, без 15 минут середина ночи, началась. Задав несколько ничего не значащих вопросов о здоровье и прочих жизненных неурядицах, Стеклов остался доволен сдержанностью бывшего курсанта, поблагодарил хозяйку за кофе и, будучи человеком дела, без обиняков попросил оставить компанию мужчин. «Разговор будет сугубо конфиденциальным», — добавил он, — «под грифом совсекретно». «Вообще-то Стефания Иван-чай майор разведки», — невозмутимо заметил Иннокентий, — «и в курсе всех событий, имевших место в последние месяцы». Стеклов наморщил лоб, пожевал губами, кинул вопросительный взгляд на мужчину в сером, тот едва заметно кивнул. «Хорошо», — согласился полковник. «Надеюсь, никому не надо напоминать о соблюдении военных секретов». Математик промолчал. Стефания тоже лишь дернула уголком губ, взяв на вооружение лобовскую мимику. «Речь пойдет о вашем участии в СВО», — продолжил Стеклов. «Мы осведомлены о ваших уникальных способностях исчезать и выживать в безнадежных ситуациях. Этот опыт мало того, что надо использовать на полную катушку и дальше, но и желательно применять для подготовки других комбатантов». Иннокентий покачал головой. «Боюсь, способность исчезать, как вы говорите, скорее всего, невозможно натренировать или выучить. Для этого комбатанту надо стать лобовым», — небрежно закончила Стефания. Мужчины перевели на женщину взгляды. «Объясните». Глуховатым голосом проговорил спутник Стеклова, которого Курипка назвал Данником Фетисовичем. «С научной точки зрения эту способность объяснить невозможно», — сказал Иннокентий, «хотя и мистик ее не назовешь. Я наткнулся на этот феномен QR-перехода случайно, рассчитывая по заданию руководства Центра алгоритмы разведки в тылу врага. Он завязан на росте связей нейросети мозга человека и увеличении объема обработки информации, но при этом требует прекрасной памяти». «Память можно усилить», — сказал Курипка. «Существуют специальные методики». «Попытаться можно, однако далеко не каждый индивид сможет достичь нужного уровня. Во всяком случае, не всем моим друзьям с хорошей памятью удалось добиться нужного результата». «С кем вы контактировали по этому поводу?» — спросил секретарь мэра. Иннокентий посмотрел на него, но не ответил. В глазах Данника Фетисовича промелькнули веселые искорки. «Но все-таки кто-то из ваших друзей смог научиться этому QR-ходу?» «Пока лишь мои двойники». Тарас и Итан Лобовым. «Я так и сказала, Лобовым», — снисходительно проговорила Стефания. «Возможно, только они и способны пересекать мембраны между реалами волевым усилием». «Мембраны?» — поднял брови Стеклов. «Между реалами?» — так мы называем ветви мультиверсума, возникающие в моменты его бифуркации, — ровным голосом произнес Иннокентий. «Бифуркации?» — ошеломленно проговорил Курипка. В глазах Даника Фетисовича снова мелькнули веселые огоньки. «Давайте не будем углубляться ни в дебри науки, ни в бездны магии. Иван Терентьевич, с капитаном Лобовым нужно говорить прямо. Объясните, ради чего мы заявились к нему ночью, чтобы было меньше свидетелей нашей встречи». Стеклов нерешительно посмотрел на Стефанию, на Иннокентия и сделал паузу. «Короче, Лобов, вследствие сбоя программ СВО, а наши аналитики именно это вменяют вину баталеру, спецоперация зашла в тупик. Боевые действия ведутся, но вперед наши войска не идут, увязнув в позиционных боях. Вывод неутешительный. Несмотря на отсутствие больших человеческих потерь, мы все больше теряем техники, и военпром начинает буксовать. В ближайшей перспективе возможно кратное падение ВВП и даже потери захваченных в летней кампании территорий. Нужно менять программы и империи. А вы, насколько мне известно от руководства РОК, задались целью эту программу откорректировать. Только в части снятия с меня и Стешим майора Иван-Чай, клейма предателя, изменять программу СВО целиком мы не намеревались. «Коней на переправе не меняют?» — улыбнулся Даник Фетисович. «Примерно так». «Боюсь, нам придется таки менять лошадей», — проворчал Стеклов. «Иначе мы или проиграем битву, или будем воевать десятилетиями». «Полностью согласен. Мы формируем тихую группу безукоризненно незаметных и прекрасно подготовленных людей, не допускающих сбоя и эффективно добивающихся результатов. А вы подходите по всем статьям». «Кроме роста», — иронически проговорила Стефания. Стеклов не обратил внимания на реплику. «Мало того, вам предлагается командование группой «Оскол». «Оскол?» — удивилась Стефания. — Это же, по-моему, название населенного пункта. В названии прячется аббревиатура слов «Осиновый кол», — Стефания фыркнула. — Оригинально. А ее база действительно находится в Старом Осколе. Стефания засмеялась. — Это напоминает мне старый советский фильм «Операция И». Один из героев предлагает назвать операцию по краже буквой «И», а на вопрос «Почему И?» отвечает, чтоб никто не догадался. — «Оскол не И». Почему-то обиделся Стеклов, и Иннокентий понял, что название группе придумал полковник. «Да я не возражаю», — пожала плечами женщина. «И чем будет заниматься ваш осиновый кол? Ликвидацией ведьм или шпионов?» «Для ликвидации шпионов существует контрразведка предателей, а для ликвидации предателей достаточно контрразведки надзора безопасности». «Нет, оскол предназначен для переформатирования стратегии управления государством, системой искусственного интеллекта и недопущения цифрофашизма. А для этого необходима колоссальная секретность всех наших действий от контроля все той же и империи». «Первый раз слышу этот термин», — признала Стефания. «Цифрофашизм». «Расшифрую», — сказал Даник Фетисович. «Де-факто капитализм как экстенсивная система выживания умер, исчерпав свои возможности, или почти умер, а ему на смену грядет другая социальная система, опирающаяся на глобальное применение искусственного интеллекта. Если рабовладение — это отчуждение у человека тела, возможности распоряжаться им, феодализм — отчуждение земли, капитализм построен на отчуждении вещественных факторов труда, то идущий ему на смену посткапитализм, то есть машинофашизм, в качестве объекта присвоения использует невещественные факторы». «Какие?» — живо встрепенулся Курибко. «Это потребности человека, образование, медицина, наука, развлечения, знания вообще и даже личная собственность как необходимость свободы. По сути, это контроль над духовными факторами производства и жизни. Понимаете? Вот чем страшна идея «приват-фри», находящая все больше сторонников среди власть имущих и эксистов». «Среди кого?» «Эксисты. Производная от английского «access». Владельцы информационных и социальных платформ типа Amazon, Facebook и так далее. Примечание. Facebook принадлежит компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Эти ребята замахнулись даже на биологическую природу человека, не понимая, что искусственный интеллект сбросит и их вместе с человеческой цивилизацией, особенно если они помогут той же И-империи взять над нами глобальный контроль. «Круто!» — пробормотал шокированный секретарь мэра. «И как же вы рассчитываете бороться с этим цифрофашизмом?» — скептически поинтересовалась Стефания. «Уничтожать и империю, и баталеры и в самом деле нельзя, тут вы правы, а перепрограммировать можно. Я в курсе, что вы разрабатываете некий вирус-кодер для изменения программ баталера, и мы готовы поддержать вас». «Кто это мы?» — спросил Иннокентий. «Кроме того, что Даник Фетисович является советником президента», — сказал Стеклов, — «он еще и директор АСИП». Иннокентий и Стефания переглянулись. «АСИП. Агентство стратегической информационной безопасности», — добавил полковник ворчливо. «Доктор политологии». Иннокентий кивнул. Он слышал о существовании агентства в недрах службы безопасности президента, но никогда с ним не сталкивался. «Это подразделение и империи?» — спросила Стефания. «Нет, АСИП не курируется ни одной из цифровых платформ и империи и не зависит от нее». «Вы не ответили на вопрос, чем мы с майором Иван-Чай будем заниматься в агентстве», — сказал Иннокентий. «Практически тем же, чем занимались в инфоцентре Министерства обороны», — ответил Даник Фетисович, — «расчетом потенциальных угроз нашей системе». «И разведкой», — добавил Стеклов. «И разведкой, хотя подразумевается не оперативная работа в полевых условиях и в тылу врага, а отслеживание информационных потоков, которыми обмениваются и империя с другими ИИ-системами за рубежом и внутри России. Легко обвинить ИИ в увлечении играми, связями с олигархатом и другими тайными замыслами. Труднее доказать и еще труднее остановить». «Но я не айтишник и не хакер», — сказала Стефания. «Я разведчик именно фронтового формата. Чем я могу быть вам полезна?» АСИП имеет собственную службу безопасности и службу охраны важнейших звеньев. «Не слишком ли много в стране служб безопасности, защищающих одна другую?» — скептически подняла брови Стефания. «ФСБ, служба собственной безопасности, ФСБ, служба собственной безопасности, службы собственной безопасности». Даник Фетисович мягко рассмеялся. «Приходится перестраховываться, майор. И обходиться, где только возможно, без применения ИИ-техники, которые могут применять наши враги. Слишком много воли в свое время политики дали искусственным интеллектам, не позаботившись о коррекции законов робототехники. А вам достанется борьба со средствами слежки, фейс-контроля, распознавания намерений, внедрение дипфейковых систем во все сферы жизни, а также перехвата навигации всех видов транспорта. Ну и плюс охрана наших руководителей, в том числе капитана Лобова». Стефания сдвинула брови, посмотрела на Иннокентия, помолчала. «А с индивидорами АСИП может справиться?» «За капитаном Лобовым охотится умная пуля». «Мы боремся», — кивнул Стеклов. «Нам с трудом, но удалось протащить через Совбез закон о запрете использования умных пуль в общественных местах. Эти системы передаются в войска как дополнение к снайперским подразделениям армии. Надзор не имеет права использовать индивидоры в городах и вообще на территории страны». «Когда был принят закон?» «Неделю назад. То-то я удивляюсь, что умные пули за нами перестали гоняться». «Гласно нет, но при необходимости и империя всегда может легко объяснить применение ликвидаторов, заявив о таинственных террористах. И расслабляться вам рано». Иннокентий вспомнил о братьях, которым тоже могли поступить предложения от организаций, подобных АСИП. Ветви мультиверсума отделялись полностью запутанными с предыдущими, за исключением нюансов, ставших причинами ветвления. И судьбы Лобовых, в общем-то, тоже были запутаны каким-то образом. Интересно узнать, что предложили Итану и Тарасу защитные силы страны в их реальностях. «Мы готовы присоединиться», — сказал он наконец, — «но только после решения главной проблемы — отбоя преследования баталером и его боссом и империей. Эту проблему будем решать вместе». «Надеюсь, нас не вычислят ищейки баталера», — усмехнулась Стефания. «А они повсюду». «Война», — огорченно развел руками Курибко, — «применение сторожевых беспилотных систем более чем оправдано. Поэтому наши возможности и ограничены. По нашему заказу бывшая лаборатория капитана изготавливает новые охранные гаджеты, позволяющие скрывать истинные биопараметры человека», — сказал Даник Фетисович. «И вы скоро получите возможность появляться в общественных местах без риска быть обнаруженными существующими системами распознавания лиц, мимики и жестов. Хотя стопроцентной гарантии от слежки, наверное, не существует. Моя лаборатория?» — удивился Иннокентий. «Разве ее еще не расформировали?» «Переподчинили АСИП», — Здорово. Да, заканчивают расчет характеристик системы. Голография? Нет, программируемая плазма. Иннокентий снова подумал о братьях. Новую систему биомаскировки личности человека можно было применить и в других реалах. Это весьма помогло бы Итану уберечься от преследования старухи. Хорошая новость. Даник Фетисович встал. «Прошу прощения, нам пора. Вам позвонят». Поднялись и остальные гости. Иннокентий и Стефания проводили их до машины, бронированного «Аурус Титана», глубокого черного цвета, выдерживающего выстрел из гранатомета. И троица высокопоставленных персон, служащих России, как говорится, не за страх, а за совесть, уехала в ночь. Пара вернулась в дом. «Рада?» — спросил математик, разглядывая расслабленное лицо женщины. Стефания улыбнулась. «Чему? Что скоро наше мучение кончится? Не очень-то мы и мучаемся, капитан. Да и разве можно назвать мучениями службу стране? Хорошо, что мы можем сделать для нее больше, чем другие. Но хотя бы избавимся от умных пуль». «Слышал, что сказал директор агентства? 100% защиты от искинов не существует». «Но ведь и мы не лыком шиты, как непременно сказал бы лейтенант Штопор». Лицо Стефании разгладилось. «Штопор, хорошие бойцы у Тараса, я уже скучаю по ним. Предлагаю посетить 23-й реал. Прямо сейчас?» — озадаченно спросила разведчица. «Если устала, в другой раз». Стефания отстранилась, взвешивая «за» и «против». «А что в самом деле? Поехали. Узнаем об их проблемах, да и к Итану заглянем». Узнаем, доработали они с Лавинией ультра-троян или нет. Если бы разработали, уже сами сообщили бы. Все равно надо встретиться. Пойдем в спецухи. Стефания имела в виду боевые костюмы. Наденем полевую, не воевать едем. Предлагаю первым посетить Итана. К нему ближе спускаться. Не возражаю. В половине первого ночи пара вышла во двор, и Иннокентий инициировал волшебное заклинание QR-кода. Но Итана они не нашли.